Два дня спустя после сейчас описанного случая я встретил ее в многочисленной компании, отправлявшейся куда-то в трех колясках, окруженных верховыми. Она поманила меня рукой, остановила коляску и настоятельно потребовала, чтобы я присоединился к их обществу. В коляске нашлось мне место, и она отрекомендовала меня, смеясь своим спутницам, пышным дамам, а мне пояснила, что все отправляются в чрезвычайно интересную экспедицию. Она хохотала и казалась что-то уж не в меру счастливую. В самое последнее время она стала весела как-то до резвости. Действительно, предприятие было эксцентрическое. Все отправлялись за реку в дом купца Севастьянова, у которого во флигеле вот уже лет 10 проживал на покое, в довольстве и в холле, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям, и даже в столицах, Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий. Его все посещали, особенно заезжие, добиваясь юродивого слова, поклоняясь и жертвуя. Пожертвования иногда значительные, если не распоряжался ими тут же сам Семен Яковлевич, были набожно отправляемы в храм Божий и по преимуществу в наш Богородский монастырь. От монастыря с этой целью постоянно дежурил при Семене Яковлевиче монах. Все ожидали большого веселья, никто из этого общества еще не видал Семена Яковлевича, один Лямшин был у него когда-то прежде и уверял теперь, что тот велел его прогнать метлой и пустил ему вслед собственной рукой двумя большими вареными картофелинами. Между верховыми я заметил и Петра Степановича, опять на наемной казацкой лошади, на которой он весьма скверно держался. И Николая Всеволодовича тоже верхом. Этот не уклонялся иногда от всеобщих увеселений и в таких случаях всегда имел прилично веселую мину, хотя по-прежнему говорил мало и редко.